Глава 24. Лилиан. Я проснулась от нежного прикосновения губ Армана к щеке. Лениво подняла веки и потянулась, разминая затекшие за ночь руки и ноги. Привстала, опершись на локти. Оборотень сидел рядом и с улыбкой держал в руках венок из ярких полевых цветов. «Я тоже кое-что умею», — уложил его мне на голову и легонько поцеловал в губы. «Идем? Или хочешь сначала поесть?» «Да ты романтик!» Я сняла венок и, касаясь лепестков пальцами, заулыбалась. «Думаешь, что я поверю?» Подняла на него взгляд и чуть не взвыла от гудящей головной боли. «Что вчера было? Я ничего не помню после первой рюмки той настойки. Снова твои штучки?» «Ничего не было», — рассмеялся Эртинец. «Ты просто уснула. А я тоже. С тобой рядом». Поднявшись с покрывала, он перекинул сумку через плечо и подал мне руку. «Нужно спешить. Тогда этой ночью уже будешь дома». «А ты?» — почему-то спросила я. «Что-нибудь придумаю». Игриво подмигнул, но тут же опустил печальный взгляд. Его плечи опали, будто на них упала каменная глыба. Я собирала вещи и не могла избавиться от ощущения пустоты и недосказанности. Вчерашний вечер, как рука, которую отсекли мечом. Руки нет, но она фантомно еще болит. Что я такое сказала и услышала? Хочу вспомнить, но от напряжения только сильнее болело в висках. Охладив их небольшим потоком воды, все-таки взяла себя в руки, но не выпускала Армана из виду. На его запястье сверкал черно-лазурный браслет. Свою работу я узнаю. Но вот когда его доплела и отдала оборотню, не могла вспомнить. Не забирать же теперь. «Готово?» Эртинец стоял у лошадей, скрестив руки на груди. «Ты предлагал еще поесть». Я дернула брови и пошла к своей лошади. «Но лучше поспешим. Хочу домой». «Тогда едем». Арман проследил за тем, как я поднимаюсь на лошадь, и оседлал свою. Посмотрел вдаль, тяжело вздохнул и пришпорил коня. Сегодня мы скакали быстро. Останавливались на водопое, чтобы перекусить, но сразу отправлялись снова в путь. Мы с оборотнем почти не общались, но его взгляды и маленькие знаки внимания, типа горстки лесных ягод, которые он нашел у ручья, не оставляли мне шанса. Я понимала, что чем ближе дом, тем меньше хочу переступать его порог. Армана ведь возьмут под стражу. Он заслужил наказание, но... Сердце все туже сковывало ребрами. Все заполошнее рубилось в грудь, умоляя меня остановиться. И стигма ныла весь день, будто что-то понимала. Я так измучилась, что к закату клевала носом лошадиную шею. Но встрепенулась, когда услышала странные звуки. Не успела ничего понять, как Арман резко затормозил и спрыгнул на землю. В тот же миг со всех сторон, словно призраки из леса, появились фигуры в черных плащах. Они надвигались на нас темной тучей. Арман закрыл спиной мою лошадь, когда из общего строя вперед вышел мужчина и снял капюшон с головы. «Неужели ты думал, что все будет так просто?» Раздался грубый голос Эртинца, который противно оскалился, взглянув на меня. «Отдай дракошу, и можешь валить. Элияр приказал убить только ее». Я взглянула на спутника и приготовила руки для удара магией. «Их слишком много», — прошептала в ужасе. «Не слезай с лошади», — тихо проговорил Арман в ответ. «Стой на месте и защищай себя огнем. Если скажу «беги», сразу сворачивай вправо». Он отступил от меня и обратился к оборотню. «Девушка не опасна, Тамир. Я буду ее защищать. Давай разойдемся мирно. Мы же много лет дружили». Арман выставил руки вперед, но оборотни продолжали медленно, словно крадущиеся хищники, окружать со всех сторон. Страх сковал плечи. Я с трудом призвала огонь, и по пальцам побежали едва заметные искры. Как же сейчас пригодилась бы папина магия помощнее? Да хотя бы в драконы перевернуться, быстро бы этих собачек раскидала. «Ты предал наш клан из-за бабы. Мирно мы это не решим», — выкрикнул Эртенец и подал сородичам какой-то знак. Оборотни превращались в огромных волков. Угрожающие рычали и, готовясь к нападению, вспарывали когтями землю. Лишь предводитель стоял впереди и насмехался. Я посмотрела на Армана, который тоже успел перекинуться в серого зверя. Не смогла уловить, в какой момент хищники сорвались с места, словно с цепи, и набросились на Армана под противный смех Тамира. Лошадь заржала от испуга и встала на дыбы в попытках меня скинуть. Из-за этого я не удержала магическую связь, и искры опали, но я тут же сформировала в ладони новый залп. Боясь попасть в Армана, я лишь беспомощно водила рукой из стороны в сторону и наблюдала, как его рвут на части свои же сородичи. «Так нельзя!» — швырнув в одного из нападающих слабый пучок пламени, закричала я. Шерсть зверя обуглилась, но это лишь разозлило его. Оскалившись, он бросился на меня, но лошадь легнула его в морду, и оборотень отлетел в кусты шиповника, где и затих. Я суматошно искала прореху в обступившем нас кольце псов, чтобы успеть сбежать, но и оглядывалась на Армана. Я ведь не смогу его оставить. Главный эртинец, что разговаривал до этого с Арманом, а теперь наблюдал со стороны за битвой, молниеносно оказался сбоку от меня. Он не перевоплощался. «Слезай», — гаркнул оборотень, потянувшись к моей испуганной лошади. «Если подчинишься, ветронка, умрешь быстро». Его темные глаза угрожающе засверкали. Зверь, пришедший в себя после удара, выпутался из-под шиповника и с рыком вгрызся в заднюю ногу моей лошади. Животное взбесилось, сорвалось с места и потащило волка за собой по гравистой тропе. Я слетела с седла, но нога запуталась в стремени. Чудом получилось перехватить шею лошади и сползти на одну сторону. Деревья мелькали перед глазами. Жуткие звуки, стоны, рычание, вой звенели в ушах. Лошадь так быстро мчалась вперед, что тошнота подкатывала к горлу. Я обернулась и заметила, что оборотень отцепился. Потянулась на руках и с трудом выпутала ногу из ремней. Но лошадь внезапно споткнулась и вместе со мной кубарем покатилась во враг. Нас с ней разделил обрыв. Я чудом ухватилась за траву, но сил удерживаться на краю было мало. «Арман!» — закричала в воздухе. Рухнула на корни дерева и, ударившись затылком о ствол, перекрутилась и обняла колючую поросль. Еще миг и улечу в пропасть. «Он тебе не поможет», — раздался сверху ехидный голос. Эртинец наклонился над краем и, схватив меня за шкирку, выдернул из ущелья. На его лице залегла слащавая похотливая улыбочка, а у меня сердце ухнуло в пятки. «Хорошенькая», — коварно облизнулся враг. «Проверим, чем ты свела с ума моего друга». «Только посмей меня тронуть», — прошипела я гаду в лицо. «Я Альена. Найду твою семью и уничтожу всех». «Оу», — противно расхохотался ублюдок. «Дерзкая куропаточка». Прибил меня к земле локтем и, надавив на горло, лишил возможности дышать. Впившись в мои губы до боли своим грязным и вонючим ртом, пытался протиснуться языком сквозь сжатые зубы. Я отбивалась отчаянно, взывала к магии, но боль в ушибленной ноге срывала связь. Оборотень шарил рукой по моему телу, надавливая на интимные места. Пролез между моих сжатых ног и выпустил когти. Распорол ткань брюк и прикусил мою губу до крови, так и не сумев протолкнуться в рот. Кровь стекала с уголков губ на скулы, перед глазами все плыло. «Умрешь в экстазе, сучка!» «Умру, но ты меня не получишь!» Как никогда я желала силу ледяного дракона, но она не откликалась. Отбиваться от мужчины вдвое больше меня было самоубийством, но я не щадила рук, зубов и тела, желая вырваться. Ударила урода ладонью в кадык. Он захлебнулся болью и оторвался от меня, чтобы тут же озвереть и вбить меня в камень. По спине прошли волны боли, и я на надрыве закричала: «Арман!» Мужик вдруг отлетел. Я смогла свободно вдохнуть, а надо мной склонилось до боли знакомое лицо. «Лилиан? Дочка? Папа! Папочка, ты жив!» Я бросилась отцу на шею, обнимала и, не стыдясь, плакала. Вдыхала знакомый запах и не верила, что он рядом. Сильный, надежный. «Папа, я думала, что ты умер. Я так мучилась, так страдала. Жив, слава Эстиер!» Щупала его мужественное лицо, водила грязными руками по заросшим густой щетиной скулам. «Ты дома, Ли, дома!» Его голос ломался от хрипоты. Похлопав по плечам, Папа обнял меня крепко-крепко и провел большой ладонью по волосам. И, сорвавшись на плечах, трогательно прошептал. «Где же твои густые косы, малышка?» «Отрастут», — заулыбалась сквозь слезы. «Не беспокойся об этом, как мама». «Плачет и не выходит из покоя, в каждую минуту молится за тебя Эстер. Пойдем скорее, порадуем ее, что ты вернулась». «Лия!» Крик Армана вернул меня из светлой сказки в черную реальность. «Папа, ты выслушаешь меня, прежде чем что-то предпринимать. Прошу тебя». И король, поджав до синевы губы, сдержанно кивнул, а мое сердце дико заколотилось. Этот взгляд и эта реакция не сулили ничего хорошего. Я отстранилась от папы, вскочила на ноги и, найдя взглядом Армана, бросилась ему в объятия. Его было трудно узнать. Весь перепачканный свежей кровью, одежда порвана, на плечах и животе открытые раны, его будто тысячу ножей стыкали, живого места нет. «Стоять можешь?» — прошептала я, пугаясь, что он упадет при короле. Держала его изо всех сил, перенося тяжелый вес на плечи. «Держись, Арман!» «Неважно, что будет со мной. Лия, с тобой все хорошо. Ты цела?» По его лицу текла густая кровь. Он откашлялся и прижал меня к себе, как в последний раз. Припал щекой ко лбу, мазнул горячими губами по виску. Арман сильно дрожал, а я не сразу смогла опомниться. Я не готова его отдать на растерзание. Не готова. Сама же вела его в ловушку, должна была отпустить, прогнать, сделать хоть что-то, чтобы ему жизнь уберечь, а теперь... «Я в порядке», — качнулась ближе и сипло на надрыве сказала. «Здесь отец, Арман. Прошу тебя, молчи и не сопротивляйся. Я ему все объясню. Ты слышишь?» Но он будто обезумел. Вцепился в меня мертвой хваткой, шептал что-то неразборчиво, оттягивал мне волосы и заглядывал в глаза. Словно не верил, что я жива и не понимала, о чем говорю. Что-то влажное и холодное ткнулось в мою ногу. Я перевела взгляд в сторону и опешила. Возле нас топтался встревоженный Айс. Его пасть и светлая шерсть были измазаны кровью. Заметив мой взгляд, Ирбис замурлыкал и побежал прочь. Остановился у высоких кожаных сапог, а я подняла голову и уронила челюсть. Рейден, чистый, причесанный, в сверкающем мундире, с мечом наперевес. Чуть поодаль от принца в готовности напасть замер отряд воинов. На их одеждах заметно выделялся герб Эртина. Принц приблизился к отцу, который не сводил глаз с меня и Армана, и спокойно сказал. Вовремя Ирбис учуял Лили. И улыбнулся мне, после чего с презрением посмотрел на брата. «Схватить предателя!» «Нет!» — загородив собой Армана, закричала я. «Ты не меньше предатель, чем он! Я не позволю!» «Лили, пожалуйста, ты под воздействием его чар!» Рэй выставил ладонь вперед, а вторую руку опустил на рукоять меча. Шагнул ко мне, сминая сапогом сухие ветки. Треск противно врезался в уши. «Вранье!» Я плакала и закрывала собой оборотня. «Папа, прошу тебя, выслушай. Ты не можешь так. Пожалуйста». «Иди», — глухо проговорил Арман и подтолкнул меня в сторону отца. «За меня не волнуйся». «Но как же? Я понимала, что ничего не могу сделать, но все равно металась. И признать, что не могу без Армана, не смела. Но и отпустить вот так — это жестоко». «Папа», — обратилась я к королю. «Ты ведь выслушаешь? Скажи хоть что-то». «Лилиан, отойди от него». Король в два шага приблизился ко мне и протянул руку. «Обязательно выслушаю, но сейчас тебе нужна помощь». Я чуть не упала, резкая боль в колене напомнила, что вывихнула ногу, запутавшись в стремени. Но все равно упорно стояла и мотала головой, не обращая внимания на свой оборванный вид и чужие взгляды. «Ты меня выслушаешь. Сейчас. Или я никуда не пойду, отец. Я не знаю, что тебе этот...» С ненавистью взглянула на Рейдена. «Принц наговорил, но Арман моя истинная пара. Убьешь его — убьешь меня». «Дочь», Я прекрасно знала этот тон. «Успокойся. Все будет хорошо». Папа говорил медленно и степенно, а потом рывком дернул меня на себя и подхватил на руки. Прижал к груди и прокричал. «Взять его!» Если бы у меня были силы, я бы вырвалась, укусила папу, выхватила меч и... А что и? Арман виноват. Я знала, куда мы идем. Знала, что когда-то это случится. Как же невыносимо больно осознавать, что сама отдала его на растерзание. Ведь вчера оборотень приоткрылся. Был настоящим, теплым и внимательным. Мужчина, который смог меня услышать и понять. Вчера. О, Эстер, я вспомнила, все вспомнила. «Папа, папочка», — шептала я в могучую грудь, стягивая пальцами грубую военную форму дракона. «Все не так, как кажется. Арман хороший. Он не причинит мне вреда. Прошу тебя, папа, защити. Не дай им издеваться над ним». Я все скажу, все сделаю. Только его не трогай. Гундела в папину грудь, а он будто не слышал, шел дальше. Ты же любишь маму, вы же столько пережили вместе. Неужели меня не поймешь? Мои чувства не примешь. На колени. Издали раздался густой бас Рейдена. Мешок на голову и в цепи заковать. «Отпусти», — зашипела на отца. «Арман не заслуживает этого». «Папа, прекрати, останови их! Рейден врет, он предатель! Он пришел меня украсть, напал на тебя! Кому ты веришь? Почему?» «Милая!» Король наклонился ко мне и прошептал. «Мы во всем разберемся, обещаю. Но сейчас тебя смотрит лекарь, и мама очень ждет тебя домой». Я слабо кивнула, но все равно попыталась вытянуться в его руках и посмотреть назад. Папа вмиг покрылся серебристой чешуей, раскрыл крылья и взмыл вместе со мной в небо.